Глава 45. Нет, ну, Саймон, конечно, предупреждал меня, что здесь живут муравьеды. Но что они такие, прямоходячие и топают строем. Да еще и с оружием. И стали невидимками. Вер, что тут вообще происходит? В глазах Юли были шок и непонимание. «Это всего лишь наши домовые», — спокойно объяснила Ника, закрывая окно. «Тебе придется к ним привыкнуть». И можешь не волноваться, ты их так сильно напугала, что теперь ни один из них к тебе и близко не подойдет. «Домовые?» Юлина челюсть медленно отвисла. «Привыкай, подруженция», — похлопала ее по плечу Вероника. «То ли еще будет. Кстати, если увидишь хомяка или крысу, не пытайся их поймать или прихлопнуть. И не поджарь их случайно. Это Смайлик и Шуня, и они вполне разумны. А если встретишь Терминатора, стой спокойно и дай ему себя обнюхать. Он вполне безобиден. Да, и огромная псина — это тоже наш человек. Оборотень. Не обижай его, он классный мужик». «Ты не шутишь?» — оторопела, уставилась на нее Юля. «Когда Алекс водил меня по этим коридорам и все тут показывал, я тоже была в ауте», — чуть улыбнулась своим воспоминаниям Вероника. Но быстро втянулась, и то, что раньше казалось невероятным, стала обыденным. «Ты тоже втянешься», — уверенно заявила она. «Алекс!» — вдруг радостно засияла Юля, постепенно отходя от шока. «Я сегодня видела твоего мужа, красавчик», — одобрила она. «Что?» — тихо охнула Ника и в очередной раз прислонилась к стене. «Он в ордене?» «Не знаю», — пожала плечами ее подруга. «Я внимательно рассмотрела вашу свадебную фотографию в кабинете Марии. Вер, ты в порядке?» Заволновалась она, когда Ника схватилась рукой за живот. «Солнышко, я безумно рада тебя видеть. И мне так много надо тебе рассказать. Но я сейчас слегка не в том состоянии. Пожалуй, мне пора домой отдохнуть и выспаться, чтобы быть в форме на твоей свадьбе. Я безумно счастлива за вас с Саймоном», — абсолютно искренне заявила она и обняла практически родного человечка. «А что ты вообще можешь сказать о нем?» Я не слишком поторопилась сказать ему «да». Не пожалею ли я об этом? С легким напряжением в голосе спросила Юля. Ее до сих пор терзали сомнения. «Серёжа очень хороший человек, Юль», — заверила ее Ника. «Он мой лучший друг и не раз спасал мне жизнь. Тебе повезло с ним. Он изумительно чуткий, добрый, внимательный и сексуальный мужчина. Отлично разбирается в женской психологии, чувственный и сильный. Прекрасно дерется, еще лучше стреляет. Он всегда будет рядом и никогда тебя не бросит». По лицу Ники пробежала легкая тень. «Он никому не даст тебя в обиду и сделает счастливой». «Я рада, что ты так считаешь». Юля расплылась в восторженной улыбке. «Можно последний вопрос, роднулька? А когда ты меня со своим симпатягой мужем познакомишь?» «Скоро, солнышко». Стараясь, чтобы ее голос не дрогнул, ответила Ника. «Он сейчас...» — чуть запнулась девушка. «В командировке. На курсах повышения квалификации. Вернется через 19 дней. Если вернется. Наверное, ему уже не терпится увидеть свою малышку». Юля с любовью погладила большой животик подруги. «Точно». К горлу Ники подкатил ком. «Увидимся завтра на свадьбе, золотка. Люблю тебя». Перед уходом она еще раз обняла счастливую невесту и чмокнула ее в щечку. Выйдя на улицу, Ника подошла к джипу Торы и подергала заднюю дверцу. Больше всего на свете ей хотелось сейчас побыть одной. Машина оказалась не заперта, и девушка залезла внутрь. Уткнув лицо в ладони, она прислонилась лбом к спинке переднего сиденья, и ее тело сотрясли рыдания. Она слишком долго копила в себе плохие предчувствия и дурные мысли, которые лезли с маниакальным упорством. И теперь клапан, сдерживающий негатив, прорвался. Вопросы Юли о муже и ребенке и тот факт, что Саймон завтра женится и больше не будет радовать ее своим вниманием, сильно выбили Нику из равновесия. У нее было много друзей, в животике тихо шевелилась дочурка, но девушка вдруг почувствовала себя жутко одинокой. Захочет ли Алекс вернуться к ней после 5 лет пребывания на другой планете? Вдруг он встретит там какую-нибудь жгучую красотку и решит остаться с ней? Картины вероятного будущего то и дело проносились в ее голове, но ни одна из них не заканчивалась в стиле, и жили они долго и счастливо. Дверца джипа распахнулась, и на сиденье рядом с Никой плюхнулся Аматор. Увидев, в каком состоянии находится его подопечная, он крепко ее обнял и стал поглаживать по голове, как ребенка. «Тихо, тихо, малыш, все будет хорошо», — услышала Ника его сочувственный шепот. «Прости, Тор, у меня легкая истерика», — со всхлипом отозвалась она. «Дай мне несколько минут, и я возьму себя в руки». «Держи». Он вынул из кармана и протянул ей белоснежный носовой платочек. «У меня сигналка на брелоке сработала, и я подумал, что это домовые шалят. В машину залезли. Решил проверить, а тут ты, рыдающий пупсень». Попытался приободрить он ее шуткой. «Кстати, перед этим ко мне подошел Хантер и велел напомнить тебе про нежные объятия ангела». «Спасибо», — сквозь слезы улыбнулась девушка. Перед ее мысленным взором возникло умильное лицо Хантера на фоне сияющих пушистых крыльев, и на душе сразу посветлело. «Неужели ты так сильно расстроилась из-за женитьбы Саймона?» — удивленно спросил Тор. «Нет, я за него на самом деле очень рада. Просто все так неожиданно. Прошлую ночь он провел в моей постели, и тут бац. Приглашение на свадьбу с моей лучшей подругой». «В твоей постели?» Аматор был заинтригован. «Просто лежал рядом и гладил меня по руке и животику, пока я не уснула», — объяснила девушка. «А это его свадьба, как снег на голову. Мне даже надеть нечего, и подарка нет», — тяжело вздохнула она. «Ну, это мы сейчас исправим», — подмигнул ей Тор и перебрался на водительское сиденье. «Пристегнись», — решительно приказал он Нике, поворачивая ключ в замке зажигания. «Бутики закроются через пару часов, но мы успеем подобрать тебе что-нибудь шикарное. А потом мы с подарком определимся. На этой свадьбе ты будешь самым восхитительным пупсинем, и возражения не принимаются», — твердо заявил полувамп.